Глава 6. Помните заколдованного папу? Ты в этом уверен? Да зуб даю. У тебя их пара тысяч. Не придирайся. Оно вообще черт где. Смотри, вот кратчайший маршрут, который будет стоить не меньше 17 тысяч, причем на одного. И то он займет дней 6. Ну, я такие цифры считать не умею. Я еще маленький, только до 100. Я просто вспомнил, где оно, и все. Хочешь, до 100 посчитаю? 1, 2, 3, 4. Не надо считать. У нас для этого есть специально обученный ифрит. «Просто когда?» «Ты чего раньше вспомнить не мог? Я бы желание проредактировал». «Знаешь, имей совесть». «Да имел я эту совесть». «Я не могу понять. Тебе не интересно? Это же ключ. Ключ ко всему». «Братишка, уймись. Поверь, я себе не враг. Конечно, интересно. Но по времени не укладываемся никак. Через 6 дней появятся угольники, через 7 – неписи». И еще нужно придумать, как 300 миллионов этих уродов меня смогут видеть единовременно. Бегать и отлавливать каждого по отдельности нет ни времени, ни желания. Хотя есть пара мыслей. Нет, ну а я при чем? Не хочешь, не надо. У меня такое ощущение, что ты – это я, в молодости. Подумаешь. Вот-вот. Что вот-вот? Я тут стараюсь, вспоминаю. Голубой колокольчик, поставленный на виброрежим, загудел и задергался. Ремонт с ненавистью посмотрел на вместилище эмира ифритов. «Чего тебе, черт побери?» — рявкнул он в колокольчик. «Господин, это я, Колобень Ибн Черт. А кто еще по твоему колокольчику звонить может?» «У меня определилось. Говори». «Господин мой, нужно встретиться. Тебе удобно?» «Давай, только быстро. Буквально пару минут твоего драгоценного времени. Вызови меня, будь так любезен». Ремонт резко тряхнул колокольчик. Из него почему-то повалил оранжево-синий дым, сформировавшийся в безногую фигуру Колобеня ифрита. Одет он был в синюю строительную спецовку, на голове оранжевая каска. Вроде не было такой визуализации раньше. Ифрит держал под мышками огромные стопки папок-скоросшивателей, отвратительно конторского цвета, на ботиночных тесемках. «Господин, куда можно положить?» «Это чего?» «Проектная документация по твоему желанию и смета». «Все согласно СНИПов, приписок, задранных повышающих коэффициентов и прочих подводных камней. Нет, можешь проверить. Я сам считал. Базисно-индексный метод». «Смета? Смета на желание?» «Конечно, господин. И еще штатное расписание на долгосрочные работы. Все завязано на джина-часы. Никаких раздутых окладов. Тебе, как крупному заказчику, даже 10% скидка в части сметной прибыли». «Прибыли?» «Господин, хозрасчет и сколько?» «Сколько насчитал, с учетом 10% скидки?» «29 миллиардов 850 миллионов. Вроде бы учел все, но, если что, закроем допиками». «Допиками», — сказал демон с каменным лицом. «Ага, ну или АОСР нарисуем», — радостно подтвердил ифрит. «Угу, давай, посмотрю. Смотреть буду с конца. Покажи-ка мне и того». «Вот, господин!» Ифрит протянул Римону самую толстую папку. Тот быстро зашелестел страницами, нашел нужную. «Здесь ошибка». «Где?» Колобень не на шутку встревожился. Он от всей души надеялся, что господин не будет вдаваться в подробности и не заметит парочки, скажем так, слабо обоснованных миллиардов. «Дай чем писать». «Вот». Ремонт дважды подчеркнул итоговую цифру. «Господин, я пересчитаю». «Не нужно. Я уже пересчитал. Правильная цифра будет такая». И он нарисовал огромный жирный ноль. «Забирай свою макулатуру и катись к черту. И чтобы в установленные сроки все было сделано. Понял? Не то хряснут твоим колокольчиком об ближайший булыжник или в бездну брошу. Пошел вон, подрядчик черта, в мать твою, в душу!» Колобень задрожал, побледнел и испарился. «Братишка, я не понял, чего он хотел?» «Разозлить меня хотел. У него хорошо, качественно вышло. Вернемся к нашей теме. Значит так. То, что ты вспомнил, где Адамчик это спрятал, просто супер. Но план был разработан и утвержден без учета этого очень позитивного со всех сторон момента. Будем действовать по плану. Пока что. Выкроем недельку, смотаемся, заберем. Злой ты. Уйду я от тебя. Но это вряд ли. Потеряем время. Обретем информацию. И чего? Пока мы ею попользуемся, пройдет еще месяц. Не месяц. Разговор окончен. Все. Сколько можно? Сказал, заберем, значит, заберем. Но позже. Ну и не надо. Скрипнула дверь, прервав бесконечный диалог. О, мороженое! Все, прикинься мертвым. Тихо. Чего это? Тихо, я сказал. Из прихожей послышались шаги и голоса. Точно, точно. Будет он здесь. А он меня ждет? Еще как. А он будет удивлен? Не то слово. Поражен, ошарашен. Ашу, чего? Ошарашен. Удивлен и обрадован сразу. В гостиную вошла маленькая девочка-социал. За ее спиной стоял батон, нагруженный пакетами с провизией. «А где папа? Дядя, ты... Вы кто? Вы эльф, да?» Олся дрогат котенок. Социал девочка как и заказывал. Демон широко дружелюбно улыбнулся. В его глазах плясали чертики. «Папа скоро прибудет, Олся. Точнее, мы к нему пойдем. Мороженого хочешь?» «А какое?» «Батон, какое?» «Шоколадно-апельсиновое». «Вот. Будешь?» «Буду. Немножко. А папа где?» «Сейчас отдохнешь и сразу к нему. Батон, наполни тарелку». «Что значит наполни? Две ложки и хватит. Или одну, а то заболеет. Девочка, ты заболеешь и заразишь папу». «Ой-ой». «А, это мой друг, можно сказать, брат. Золотой, золотой шуршунчик. Можешь его погладить». «Чего? Сам ты. Знаешь, кто? Придумаю, потом скажу. Вот. Шуршунчик. Он не кусит?» «Если ты его чем-нибудь угостишь, станет твоим лучшим другом». «У меня ничего нет». «Не беда. Поделись с ним своим мороженым». «Вон, дядя батон принес». «Шуршунчик, иди сюда. Ой, какой ты красивый. Ты похож на звезду или на солнышко». «Да?» «Брат, я правда похож?» «Правда, правда. Но вы тут знакомьтесь». «Кушайте мороженое, а мы с дядей Батоном на 10 минут отойдем. У нас дела. Потом пообедаем и полетим к твоему папе». «Полетим?» «Ну, порталом прыгнем. Знаешь, что такое портал?» «Знаю. Я и в зоопарк, и в лунопарк, и в аквапарк прыгала с мамой. Ой, мама, она же волноваться будет. Я обещала ее около фонтана ждать. Она через час должна в этой сказке появиться». «Ну, за час мы к твоему папе успеем слетать. Ура!» Демон и жрец вышли в портальную. «Ты знаешь, где гильдия охотников находится?» «Да, повелитель». «Давай туда. И вот еще. При посторонних не выкать и не называть повелителем. Зови меня сам». «Хорошо, сам. Как скажешь». «Я говорю при посторонних». «Простите, повелитель». «Так-то. Поехали». Дедок-сторож вскочил со своего табурета и отдал честь Римону. Сначала левой рукой, потом правой, потом обеими. В глазах непись осветилось обожание, пополам с желанием оказаться полезным. «А, жертва кофеина. Там есть кто? Мастер на месте?» «Так точно. У него трое. Пока я не выйду, больше никого не пускать». «Есть!» Ремонт толкнул тяжелую дверь. Три игрока не очень высоких левелов орали друг на друга и на главу Гео. Добрый гоблин сидел за столом в окружении ящиков, коробок и контейнеров, обхватив голову руками и плакал. «Да что у тебя творится? Как не зайду, бардак!» «О, сам! Спаси меня, сам!» «А ты кто еще такой?» «Вали нахер! И ты жрец тоже! Вообще, че тут забыл жрец непись?» «Хм, ребята, вы ничего не перепутали?» «Непись занят! Говорят тебе, не мешай, нубяра!» «Мастер, в чем тут дело?» «Они...» «Ну вот, довели чела гоблина до истерики». «Не твое дело. Ты кто вообще такой?» «Да чего лезешь-то?» «У меня с ним репутация хорошая, так что нужно соответствовать». «Да нам на твою репу...» «Нет, погоди. Слушай, как тебя? Почему полок?» «Нужно. Неважно. Сам меня зовут». «Сам, этот непись должен выдавать задания халявные, знаешь?» «А, так вы из этих». «Кого этих?» «Сам ты из этих, а мы из клана Снежный». «Ага, вижу. «И что в этом снежном все такие лохи?» «Ты чё, нуб, охренел?» «Зим, чё ты с ним вообще разговариваешь? Нуб, свали, накатаем на тебя жалобу, что ты игровому процессу мешаешь, и забанят тебя нафиг!» «В общем, ребят, я понял. Халявщики, уважаю». «Сам!» «Мастер, не беспокойся. Сейчас решим проблему. Ты им квест не выдаешь, да? Деньги кончились». Гоблин горько кивнул. В его глазах мелькнул панический ужас. Ему представили судебные приставы, заново описывающие его любимое чучело. «Значит, вот что. Держи». Римон протянул гоблину пачку в 5000 юаней. «Отпускай их. Пусть катятся». «Ох, сам «Стоп. Потом поговорим». Вмешался третий игрок, до того почти не участвовавший в беседе. «Ты что, миллионер? Может, и мне просто так бабок подкинешь? А то я вот этим 300 юаней заплатил, чтобы они мне непися придурка показали, который деньги тоже просто так раздает. А тут ты. Деньги пачками, мастер Гео в кентах». «Что, сильно деньги нужны?» «Еще бы!» «И вам тоже?» «Ну, могу помочь. Сейчас от непися отстаньте. Вот вам координаты. Летите туда, ждите. Через пару минут буду, покажу суперквест. О деньгах вообще навсегда забудете». «Ха, а твоя в чем корысть?» «Как вам объяснить? О сетевом маркетинге слышали? О пирамидах, продаж? Так вот, чем больше я смогу народу вовлечь, тем выше мой процент. И вы потом тоже. Тут главное вовремя начать, в числе первых». Демон вытащил огромную пачку купюр, 1200, и потряс ею перед носами обалдевших игроков. «Вот мой заработок с утра, а сейчас только обед». «И давно ты...» «Много уже народу привлек?» Глаза геймеров горели, они очень хотели стать богатыми, побыстрее. «Да дней 10. Лично привлек чела... игроков 15. Но они тоже по 15, и те тоже. Короче, не напрягаюсь. Все само работает, я только купоны стригу». «А ты нас не кинешь?» «А смысл? Ну, слетайте туда-сюда. Мне с того, что?» «Прыгайте, говорю. Если в течение 3 минут меня не будет, возвращайтесь. Но я буду. Зуб даю». Демон ухмыльнулся и спрятал приковавшие взгляды игроков деньги в инвентарь. Те переглянулись и опрометью бросились наружу. «Сам? Уже не знаю, что и...» «И не надо ничего. Ты, главное, смотри, не трать сразу все. Продержись хотя бы неделю. Но я к тебе по делу». «Ну, как всегда». «Ты не ной. Главное, вовремя. Значит, вот что. Мне нужно встретиться с твоим грандмастером. Завтра вечером. Или на край послезавтра. Обеспечь встречу». Постараюсь. Знаешь, сам, я его боюсь». «Знаю. Но стараться не нужно, нужно сделать. Для меня это очень, очень важно». «Хорошо, сам». Гоблин уныло опустил голову. Ему очень не хотелось встречаться со страшным начальником. «И второе. Вот мой товарищ. У меня сейчас зоопарка, он мне помогает. Будет приносить запчасти, мопские. Ему и инфу о встрече с ГМом передашь. Короче, мое ответственное лицо. Приносить будет много и регулярно. Сегодня к вечеру, например, будет целая гора требухи. В смысле высокоуровневого супер-пупер имущества. Хранить это все мне сейчас негде, так что буду сдавать сразу, а за наградой приду позже». «А как же бухгалтерия?» «Но мне ли тебя учить? Дебет, кредит, сальдо, накладная. Короче, мне некогда. По факту сданного количества итемов делать запросы на кредитование. Ведь все наличие будет, отчитаешься». «Сам, так нельзя. Никогда». «Ну вот. А сейчас будет так. Или мы уже не друзья?» «Друзья. Примешь?» «Приму». «Все, до встречи. Я поскакал. Об этих троих не беспокойся. Они больше не придут». Минут через 5 Римон уже был дома. В карманах постукивали 3 новеньких камня душ. Да, нужно с этим что-то делать. Мобов, чудом оказавшихся в мирной зоне, например, у него в подвале, убить можно, а вот игроков нет. Постоянно выманивать не выход. Вон, социала 8 из 10, а то и больше. Он хлопнул в ладоши. «Ну что делаете? Съели мороженое?» Тварюшка высунул одну голову из-под тумбочки. «Мы играем. В прятки». «А почему мы с тобой никогда не играем? Это, оказывается, весело». «Завтра шахматы куплю. А где котенок?» «Я тут. Искала Шуршу. Смотри. Смотрите, что я нашла. Можно взять?» Золотая фигурка спящего толстенького непонятно кого. Демон бросил лишнего не сакрального толстячка на каминную полку и думать о нем забыл. «Конечно, подаришь папе». «Да-да-да, ура!» «Братишка, у нас 15 минут на поесть и нужно выдвигаться». «Я успею». «Да в тебе я и не сомневался, но остальное мороженое потом, окей?» «Но почему?» «Потому. Марш за стол». «А я уже мороженым наелась». «Ну тогда просто подожди, мы быстро». Справились действительно быстро. Римон, вопреки обыкновению, не наслаждался каждым кусочком, а просто запихивал в себя калории пополам с бафами. Он думал. Процессу мешала девочка, тараторившая без умолку. «А папа уже ждет? А фигурка прикольная, по цвету как Шуршуля. Шуршуля, а почему ты такой колючий? А у меня есть зайчик, тоже блестящий. А ты, когда ползешь, сам о себя не царапаешься? А папа вас откуда знает? А такие большие уши ночью в подушке путаются? Вы на его корабле служили? А вы знаете, как его корабль называется? Смельчак. И сам он смелый. Он один раз на третий этаж по балконам залез, котенка спасал. А мороженое вкусное у вас. А мама еще не пришла? А может, мы ее подождем?» «Нет, нам нужно спешить, а то твой папа расстроится». «А чего мы тогда сидим? Скорее к нему». «Да, уже сейчас. Братишка, ты доел? Я еду имею в виду, а не сковородку. Ну, го». Самое лучшее место еще сформировалось не полностью. Травы и всяких муравьев пока что не было совсем. Ландшафт скуден и однообразен. Где-то вдали бродили унылые, неагрессивные, погруженные в себя мобы. «Ой, а где это мы?» «О, тут будет мой дом. И, может быть, твой». Римон положил руку на голову девочки и ласково погладил по светлым, мягким, пушистым волосам. «Папа где-то здесь?» Она смотрела на него доверчивыми, голубыми глазами. «Да, вон там. Идет сюда». «Где?» Олси заозиралась, и демон второй рукой мягко, можно сказать, нежно, повернул ее лицо за подбородок в нужную сторону. «Где?» Он резко дернул. «По часовой стрелке, как учили еще очень, очень давно». Вторая рука сыграла роль рычага. Позвонки хрустнули, тело девочки обмякло и упало. «Мы тебя не видим, не чувствуем сейчас, но ощутили флуктацию». Из-за бибель, вернее уже биери, летела зигзагами не только из-за выстрелов Римона и его приспешников, она облетала зайцев. Миллионы миллионов светящихся зайцев висели прямо в воздухе, не скакали, не махали ушами, а спокойно сидели и говорили все хором. «Мы не понимаем, что с тобой произошло. Сбой, ошибка. Тебя нет, но аккаунт функционирует. Это отдаленно похоже на аккаунты рабов Римона, но только со знаком минус». Вот ведь математики, пать его. «Когда ты приблизилась к нему, мы уже были рядом. По случайности он совсем недавно погасил несколько аккаунтов и забрал души пользователей». «Ага, по случайности. Чего и стоило монеты эти гребаные пораскидать, чтобы те придурки не заблудились». «Ты нас слышишь, мы уверены. Есть способ общения. Найди третье лицо, нейтральное. Говори ему, он будет передавать нам. Код для нашего вызова в любое время. Синий налево, пиво, Джек-19». Зайцы повторяли и повторяли одно и то же. Биери успела возненавидеть всех 20-летних синих Джеков, лакающих пиво и шляющихся налево. Но мысль была дельная. Нужно найти игрока, любого. А, вон, кстати, нуб какой-то, гоблин отгоняет. Она приземлилась недалеко от фармящей пары игроков. Второго она раньше не заметила, так как это был не нуб, а нубка. На ее локаторе маркеров женских персонажей нет. И здесь дискриминация, хоть феминистское и потиво движение организовывай. Гоблины этой паре были явно не по зубам. Они выманивали по одному и только так, с превеликим трудом одолевали. Непонятно зачем. За время, потраченное на издевательство над одним гоблином, пока тот не сдохнет, скорее всего, от смеха, можно набить десяток мобов попроще. Итоговый результат будет лучше на порядок, не говоря уже о затратах на зелья и свитки. Пока она, сидя в густых зарослях, рассуждала, стоит ли связываться с идиотами, парочка вытащила очередного гоблина. Гоблин оказался умнее прочих, а может, трусливей. Он заверещал по-своему, но и Биерит его отлично поняла. «Убийцы! Тут убийцы! Слабые убийцы! На помощь! Будем жарить убийц!» В каком смысле жарить? Додумать мысль она не успела, потому что ее съели. «Муха наносит вам 1 единицу повреждения. Вы погибли. Благодарим вас за использование премиум-аккаунта и напоминаем, что до окончания вашей подписки осталось 71 день, 8:27. Не забудьте продлить премиум-аккаунт. Внимание! Задействована одна из элитных функций премиум-аккаунта. Возрождение возможно через... Мгновенно. Внимание! Задействована одна из элитных функций премиум-аккаунта. Выберите любую известную точку возрождения. Муха? С ума сойти. Нет, так не пойдет. Нужно хоть что-то на себя одеть, а то ее каждая инфузория туфелькой прибить может. Она возродилась и задумалась. Эх, жаль, косого хмыря больше нет. Он так был впечатлен в прошлую их встречу, что уволился из разбойников-маргиналов и во фрилансеры подался. Она всего лишь денег попросила, и так еще по мелочи. Но синусоида уровня зашкалила в тот момент за 70 миллиардов. И вот, где тут его коллеги обитают? С другой стороны, можно в его избушке пошарить, хоть что-то должно остаться. А, точно, в пещере Бадб оставался шмот на вырост, приобретенный еще прошлой хозяйкой аккаунта. Еще бы найти ту пещеру. Она сосредоточилась. Вроде там, в той стороне. Скалу она узнает. Полетели. Ну или по дороге, что интересное найдется. Больше всего раздражали зайцы. Они существовали для нее везде. На каждый кубический километр их как минимум сотня, а то и тысяча. Итак, куда достигает взор? И все говорят, говорят одно и то же. Хоть бы пластинку уже сменили, и пать их цикл будто заела. А вон и пещерка. Ворона влетела в нее и перекинулась в женщину-альбиноса. Но вроде все в порядке, вещи на месте. Синусоида уровня снова полезла вверх и достигла отметки 1300. Бейери быстренько раскидала статы, чтобы шмот налез, и принялась облачаться. Она не успела толком затянуть все ремешки, как уровень свалился в минус 5 миллионов. Вещи провалились сквозь тело, как сквозь туман, и с грохотом осыпались у ее прекрасных ног некрасивой кучей. Вот ведь засада. И как быть? Форум. Автор. Динг Зволик противный. Тема. Парад и карнавал. Дорогие игроки, сообщаем всем вам, что город Петербург выбран официальной резиденцией клана Гелет. В связи с этим радостным как для нас, так и для жителей Петербурга событием, в следующую субботу в 20:00 по местному времени клан Гелет устроит там шествие парад. Будут фейерверки, бесплатные напитки всем желающим в неограниченных количествах, веселье, карнавал, клоуны НПС, недорогие сувениры и многое-многое другое. Приглашаем всех вас присоединиться к нашему празднику. Вход свободный. Приходите сами и приводите друзей. Всем будем рады. Всех пустим. Шествие начнется на улице Думдумская, где состоится открытие мемориала в честь легендарного клуба ЦС «Центровой стояк». Для VIP-гостей прогулки на корабликах, белая ночь, белые танцы и элитные сорта гречи. Специально для вас луна в эту ночь будет перекрашена в голубой цвет. Стрельба из мегалазеров по сосулям. Глава клана Гелет, Динг Зволик противный. «Я вообще в эту тему не заходил. Ни первый нах, ни второй ёпт. И уж тем более не последний тля. Совсем никакой. А клану Шнурок на это пох». «Из напитков что будет? Они с бафами?» «С клофеилином». «Боярский, наверное, только. Продаю дом в центре Петербурга. Хороший ремонт, красивые виды, недорого». «В смысле резиденции? Весь город?» «Их дофига в Гелете. И сочувствующая хуйма. Конечно, весь город». «А всех пустим это как? Как можно не пустить в мирную зону?» «А белые ночи что, не для всех? Только для випов?» «Может, опустим, он имел в виду?» «Ох ты, круть! Салюты и клоуны! Слетаю!» «Раздача напитков будет осуществляться красавчиками-неписями?» «Напитки будут течь в фонтанах. В каждом фонтане свой напиток». «С ума сойти! Еду!» «Откуда сосули? Лето же!» «Гелетеры, да без сосуль. У них сосуль полно». «Мне в 20:00 неудобно. Давайте перенесем на 22:00. «Видали хама, а?» «Эй, лол!» «А чего? А почему клан называется Бочонок?» «Какой Бочонок?» «Ну, по-хохляцки Гелет – Бочонок. В чемову москаль клятый. Бочонок Гелета». «Геи, лесбиянки, трансвеститы». «А, понял. А прочие извраты? Они позже к ним примкнули». «Может, лучше в эту субботу?» «Лучше в прошлую». «Эй, элитисты, город занят. Клан «Эй, пацанчик» давно его забил». «Пацанчикам мы всегда рады. Приходите сюда, обсудим спорные моменты». «Да ну вас нах, мы лучше переедем». «Я тоже перееду». Куплю квартиру в Пятиборге. Предложение сюда». «Какой пентхаус? Самый высокий дом, пятиэтажный». «Я чердак имею в виду. Недорогой, потому что». «А с какого левла на карнавал пускают?» «Ну, блин, только ремонт кончил. Парадную покрасил, поребрик установил. Там не «с», там «до», до сотого, чтобы точно не отбился». «Ура!» «В смысле?» «В прямом, как кишка». «А на карнавал можно в своих костюмах?» «Праздник клёво». «Нет, тля, только голыми». «А с петами можно?» «Можно в своих костюмах, можно без костюмов, можно с петами, можно с любого левела. Все можно, мы толерантные». «А клану Шнурок на это пох». «Акция согласована с властями». «Там все ихние, не беспокойся». Еще 1,5 миллиона комментов в первый же день. «Люди, спасите! Жизнь дает трещину. Вокруг сплошные педерасты». «Ну, значит, ты в центре внимания». «А ты что? Девушка, и тебе одиноко? У них там и твоего пола извращенных полно». «Я гетеросексуал. Что делать?» «Переезжай». «Не хочу». «Меняй ориентацию». «Клан Скины заявляет о своем переезде. Еще непонятно куда, но это точно. А клану Шнурок на это пох». «Народ, а давайте мосты разведем и испортим гелитерам праздник». Тема почти 2 недели держалась в топе.